Ты действительно думаешь, что я просто уйду, зайдя так далеко? По сравнению с тем, что я сделал с Роулинсом, ты получишь кое-что похуже, и это обещание Билли», — сказал Шон, прежде чем раздавить телефон. «Черт возьми», — Руссо сказал, что выбросил свой телефон. «Как только он ставит задачу, для него просто нет пути назад», — сказал Руссо, прежде чем включить карусель. Шон увидел это и подошел к нему, прежде чем сесть. «Где ты прячешься, чертов хуесос?» — крикнул Шон. «Такие парни, как мы, малыш, нам это нужно. Это все, на что мы способны», — сказал Руссо. «Чушь, люди вроде меня думают не только о себе, мы думаем о мире», — сказал Шон. «Да, такие люди, как ты, такие люди, как я и Фрэнк, просто пара придурков, которые думали, что у них могут быть хорошие вещи в жизни. Но мы не хорошие люди, приятель», — сказал Руссо. «Это Фрэнк, он скорее отдаст свою жизнь, чем убьет ни в чем не повинных мирных жителей», — сказал Шон. «Я думал, что знаю тебя тогда. Первый раз в жизни я ошибся», — сказал Шон, прежде чем увидел отражение, и выстрелил, заставив Руссо увернуться, и выстрелил в ответ. «А что будет, когда мы умрем?» «Ничего. Кто оплакивает нас, а? Никто», — сказал Руссо. «Я бы тогда так и сделал, потому что мне на самом деле насрать», — крикнул Шон, прежде чем заметил Руссо, бросился на него и, к его большому удивлению, впечатал в стену. Шон несколько раз ударил его по лицу, прежде чем Руссо вытащил пистолет и выстрелил ему в грудь, заставив Шона ахнуть, прежде чем отступить. «Ты сам во всем виноват, малыш», — сказал Руссо, прежде чем Шон начал смеяться, к его большому замешательству. «Вот еще что, ты сделал меня тем, кем я никогда не хотела быть. Что-то такое, чего, по твоим словам, ты боялся», — сказал Шон. «Какого хрена ты несешь?» — спросил Руссо, прежде чем Шон был охвачен белым пламенем, к его большому шоку, прежде чем его кожа начала гореть. «А-а-а!» — крикнул Шон, прежде чем превратиться в призрачного всадника, заставив Руссо отступить в страхе. «Твой он, ты призрачный всадник?» — потрясенно переспросил Руссо. «Я призрачный всадник, предводитель их всех. Когда меня вышвырнули из машины, другой всадник исцелил меня и пробудил во мне силу. А теперь я покажу вам, на что я вполне способен». Шон сказал, что заставил Руссо выпустить в него все пули, но ничего не вышло. Шон схватил Руссо и швырнул его в стену, разбив стекло, прежде чем схватить за голову. «Приятель, пожалуйста, не надо», — крикнул Руссо, прежде чем Шон успел уткнуться лицом в разбитое стекло и закричать от невыносимой боли. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», — закричал Руссо, прежде чем Шон заставил его взглянуть на свое отражение. «Убить меня, пожалуйста», — умолял Руссо, хотя это звучало невнятно. Шон уже собирался закончить дело, когда тоже посмотрел в зеркало. Теперь, видя его действия, они шли вразрез с его принципами. Вздохнув, он вернулся в человеческий облик, прежде чем Руссо рухнул замертво от потери крови, прежде чем Тальбот и другие прибыли. «Ну и дерьмо», — сказал Шон. «Позже, глупо, безответственно, и вниз прямо безрассудно», — закричал Лейн. «Ты закончил, я и так чувствую себя достаточно виноватой», — сказал Шон. «Почему ты вообще пошел за ним, когда мы держали ситуацию под контролем?» — спросил Лейн. «Послушай, я плохо соображал, ясно, я и так чувствую себя достаточно виноватой. Так что же случилось с Руссо?» — спросил Шон. «Мы держали его под ножом по меньшей мере 11 часов, но мы понятия не имеем, когда он вообще проснется. Или даже если он будет таким, каким был когда-то, он мог проснуться и быть самим собой или кем-то другим», — сказал Тилбот, заставив Шона вздохнуть. «И все же вся эта история могла бы принести вам удачу», — сказал Лейн. «В смысле?» — спросил Шон. «ЦРУ устроило так, что Трэвис выиграл в лотерею. Это даст вам возможность использовать его с умом. Постройте ту компанию, о которой вы с Тилботом всегда говорили», — сказал Росс. «О, неужели? А как же Дэвид?» — спросил Шон. «Хорошо, он уже в пути. Понятия не имею, куда он направляется, но мы предполагаем, что он просто пытается исцелиться», — сказал Лейн. «Позже Фрэнк отвез Шона обратно в дом дяди. С тобой все будет в порядке, малыш?» — спросил Фрэнк. «Я буду жить. Честно говоря, я чувствую себя так же, как и я». Шон попытался сказать это до того, как услышал крики сестер, заставившие его ворваться внутрь, и увидел Трэвиса с ножом над головой, прежде чем выстрелить ему в ногу. «А-а!» — крикнул Трэвис, прежде чем Шон успел схватить его за голову. «Что ты себе позволяешь?» — крикнул Шон. «Теперь мы богаты, малыш. Нам не нужны эти маленькие коротышки, которые тратят наши деньги впустую. Подумайте об этом. Совершенно новая жизнь без всякой ответственности», — крикнул Трэвис, прежде чем Шон ударился головой о стену. «Я так не думаю», — сказал Шон, прежде чем забрать сестер, пока Фрэнк надевал наручники на Трэвиса. «Подарок, срань господня», — сказал Леон, прежде чем посмотреть на Руссо. «Да, я вроде как заслужил это. Кроме того, я думаю, что они заставляют меня выглядеть лучше», — сказал Руссо, заставив Фрэнка Касла ухмыльнуться. «Ах да, ты имеешь в виду, как уродливый сукин сын», — спросил Фрэнк. «Да пошел ты», — сказал Руссо. «Так что в конце концов я использовал эти деньги для создания глобальной технологии. Но мне приснились кошмары об этом инциденте, поэтому Райден отправил меня в Камар-Тадж, чтобы вылечить и научиться контролировать свои силы, что привело к еще одному приключению», — сказал Шон. Глава 98. Глава 98. Происхождение. Часть 2. 2011. Шон проснулся, судорожно хватаясь за лицо, потом посмотрел на свои руки и вздохнул. «Только не это», — сказал Шон, вставая с кровати. Прошла неделя с того случая, когда Шон ввел Руссо в кому. С тех пор его постоянно преследуют одни и те же кошмары. Одевшись, он вошел в гостиную, прежде чем заметил Райдена в углу. «Райден, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Полагаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Вас преследовали ваши действия против Руссо, как только вы увидели, что они идут вразрез с вашими принципами», — сказал Райден, заставив его фыркнуть. «Ни хрена себе. Формально Руссо не был ни в чем виноват, поскольку не хотел принимать участие в том, что произошло. Я просто позволила своему гневу взять себя в руки, и эта штука внутри меня чуть не убила его», — сказал Шон. «Что тебе нужно, так это исцелиться. Я верю, что знаю идеальное место для тебя, чтобы исцелиться и научиться контролировать эту силу, чтобы она больше не могла контролировать тебя», — сказал Райден. «Ах да, куда?» — спросил Шон. «Позже в Камар-Тадже. Что это за место?» — спросил Шон, когда они вошли в помещение, похожее на храм. «Добро пожаловать в Камар-Тадж. Некоторые из величайших магов мира прибыли сюда еще до начала своего путешествия. Я верю, что это место может вам помочь», — сказал Шон, прежде чем к ним подошла лысая женщина. «Привет, Райден. Прошло уже довольно много времени», — сказала женщина, прежде чем ее взгляд упал на Шона. «Это тот, о ком ты говорил?» — спросила женщина. «Да, я верю, что здесь он сможет научиться управлять духом всадника внутри себя и исцелиться. Но до этого мне нужно найти его, чтобы ускорить процесс», — сказал Райден, заставляя ее кивнуть, прежде чем исчезнуть во вспышке молнии. «О ком он говорил?» — спросил Шон. «Кто-то, у кого тоже очень беспокойное прошлое», — сказала женщина, прежде чем ввести его в храм. Между тем, Джон Константин сидел в баре и имел дело с какими-то чудовищами из ада. «Ну же, ребята, может, мы все уладим за выпивкой?» — спросил Константин, прежде чем их всех ударило током, прежде чем они взорвались, к его большому удивлению. «Я приму это как нет», — удивленно сказал Константин. «Константин», — сказал Райден, привлекая его внимание. «Ну, Райден, вот это сюрприз. Чем я обязан такому удовольствию?» — спросил Константин. «Есть друг, который нуждается в обучении, чтобы управлять опасной силой. Тот, с которым вы должны быть знакомы», — сказал Райден, заставив его приподнять бровь. «Ты должен быть более конкретным, приятель. Я встречал много людей с разными и похожими способностями», — сказал Константин. «Дух призрачного всадника», — ответил Райден, и его глаза расширились. «А нет, нет, нет, нет, нет», — в тревоге спросил Константин. «Ты же знаешь, как только я подойду к этому парню, этот дух тут же бросится за мной. Я получил много невинной крови на своих руках за то, что был безрассуден», — сказал Константин. «Помоги ему контролировать эту силу, помоги ему исцелиться, и ты еще можешь быть прощен за те преступления, которые совершил давным-давно», — сказал Райден, заставив его приподнять бровь. «А кто этот парень, которому вообще нужна тренировка?» — спросил Константин. «Шон Эшберн Крюгер, новый лидер призрачных всадников», — сказал Райден. «Хм, ну, я думаю, все не так уж и плохо. Но если что-то случится, и этот дух внутри него придет за мной, я виню тебя», — сказал Константин. Месяц спустя Шон прекрасно изучал магию и с легкостью научился контролировать состояние всадника благодаря тренировкам Константина, а также обучению под руководством древнего. Шон также, казалось, имел большой талант к изучению магии, что удивило Райдена, так как Шон был больше человеком науки, чем с магией, когда он был моложе. Конечно, Шон всегда понимал концепцию магии, даже тогда, поскольку магия и наука были более чем одним и тем же по многим причинам. Конечно, время от времени Шону все еще снились кошмары, связанные с его действиями против Руссо, но они уже начали утихать. Здание его компании все еще находилось в стадии строительства и не будет работать еще 3 месяца. В данный момент Шон тренировался с Мордо, коллегой-колдуном, у которого, как и у Шона, тоже были демоны из прошлого, и он приходил исцеляться. «У меня к тебе вопрос. Кстати, сколько ей лет?» Шон спрашивал о древнем. Никто не знает точного возраста древней, кроме того, что она кельтка и никогда не говорит о своем прошлом. Мордо сказал, что перед тем, как Шон увидел кого-то, кого он никак не ожидал увидеть здесь. «Что за черт?» — сказал Шон, прежде чем подойти к доктору Стрэнджу. «Странно», — сказал Шон, подходя к врачу, который оперировал его и его сестру после аварии. Стрэндж обернулся и с удивлением увидел Шона. «Шон, что ты здесь делаешь?» — спросил Стрэндж, прежде чем Шон посмотрел вниз и увидел, что его руки дрожат и, судя по всему, сильно повреждены. «Думаю, то же, что и ты», — сказал Шон, указывая на свои руки. «Ты здесь, чтобы исцелиться физически, а я здесь, чтобы исцелиться эмоционально, а также контролировать новую силу, которую я разблокировал после аварии», — сказал Шон, смутив его. «Какая сила?» — спросил Стрэндж, прежде чем руки Шона охватило белое пламя. «Ну, это что-то новенькое», — сказал Стрэндж, прежде чем они оба ушли. «Позже. Ух ты, вот это да довольно тревожная история», — сказал Стрэндж, услышав довольно жестокие части того, что он сделал с Руссо. «Да ни хрена себе. Райден принес мне слух, чтобы исцелить и контролировать мою силу, чтобы я снова не потеряла контроль», — сказал Шон. «Это работает?» — спросил Стрэндж. «Вообще-то да. До сих пор я могу превращаться в состояние всадника по своему желанию. Хотя эта штука, похоже, бурно реагирует на тех, у кого на руках невинная кровь», — сказал Шон, вспоминая, как она реагировала на Константина, хотя он мог контролировать ее лучше, чем раньше. «Как вы можете сказать, есть ли у кого-то невинная кровь на руках?» — спросил Стрэндж. «Эта штука действительно работает. Он может просто сказать. Полагаю, вы знакомы с Константином?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Парень с британским акцентом и ведет себя как осел?» — спросил Стрэндж, заставив его усмехнуться, так как это тоже было его первое впечатление, пока он не узнал Джона лучше. «Да, я с ним встречался. Почему он здесь?» — спросил Стрэндж. «Это он помогает мне контролировать эту штуку внутри меня», — сказал Шон. «Что делает его таким особенным?» — спросил Стрэндж. «Он понимает и контролирует темную магию. Хотя государство призрачного всадника не относится к этим категориям, его трудно контролировать из-за его жажды мести. Поэтому он понимает, что это сила, и знает, как обучать других тому, как управлять ими. Конечно, каждый раз, когда он пытался помочь другим, у которых было трудное время, пытаясь контролировать его, они шли прямо за ним, пока он не сдерживал их. Я единственный, у кого достаточно власти, чтобы предотвратить это», — сказал Шон. «Почему они сразу пошли за ним?» — спросил Стрэндж. «Ну, на нем есть немного невинной крови за безрассудство. Вызвал более сильного демона, чтобы сразиться с другим, но в итоге убил людей и отправил душу молодой девушки в ад. Преследует его каждый день из-за чего-то, чего он никогда не хотел», — сказал Шон. «И ты действительно доверяешь этому парню?» — скептически спросил Стрэндж. «Эй, я ввел одного из своих друзей в кому после того, как жестоко избил его до полусмерти, и ты явно все еще доверяешь мне», — сказал Шон. Позже Шон контролировал состояние всадника, чтобы дать жизнь куче мертвых растений, прежде чем они оживут в полном цвету. «А теперь работай, приятель, ты разбираешься в этом быстрее, чем я думал», — Константин сказал, что впечатлен. «У меня к тебе вопрос, что еще может сделать эта сила?» — спросил Шон. «Ну, самая сильная его способность сжигать души виновных, называется покаянный взгляд. Любой, у кого есть невинная кровь на них, вы можете сжечь их души, мучая их жизнями, которые они забрали или разрушили», — сказал Константин. Хм, ну, я не собираюсь использовать эту силу в полевых условиях. Я просто хочу убедиться, что могу контролировать это, сказал Шон. Не очень хорошая идея, приятель. Эта сила выбрала тебя не просто так, сказал Константин. Что это значит? Спросил Шон. Есть причина, по которой существует призрачный всадник. Когда мир поглощен злом, именно тогда они начинают появляться. А в последнее время мир пребывает в хаосе от такого количества зла, как те чокнутые в Готэме, сказал Константин, имея в виду шутника и пугало. Я не лидер солдата, сказал Шон. Позволю себе не согласиться, иначе эта сила никогда бы не пробудилась в вас. Я понимаю, что ты ненавидишь насилие и это противоречит твоим принципам, но иногда тебе приходится откладывать их в сторону ради того, что правильно, сказал Константин. Позже, Шон вошел в библиотеку прежде, чем увидел странного с тем, что древний называл глазом Агамата. Что ты делаешь? Спросил Шон. Эй, посмотри-ка сюда, Стрендж сказал. Прежде чем использовать глаз на съеденном яблоке, прежде чем оно начало меняться, как будто кто-то съел его и в то же время не был им. Какого черта? Спросил Шон, прежде чем заметил вырванные страницы в книге. Странный, сказал Шон, указывая на книгу, заставляя его кивнуть, прежде чем использовать глаз, чтобы изменить страницы. Хм, Дармамму, измерение Дакр, вечная жизнь, сказал Шон еще до того, как начали появляться кристаллы. «Что за черт?» – попытался сказать Шон. «Стой!» – сказал Морда, останавливая ритуал, когда он, Вонг и Константин ворвались внутрь. «Что, черт возьми, только что произошло?» – спросил Шон. «Вмешательство в континуальные вероятности запрещено», – сказал Морда. «Так вот что случилось?» – спросил Шон. «А чем, черт возьми, вы оба думали?» – спросил Константин. «Послушай, это была моя идея, а не его», – сказал Стрейндж. «Нет, я предложил использовать глаз, чтобы починить книгу». «Но что, черт возьми, это было?» – спросил Шон. «Что мой друг – это проход между другим миром и нашим, и, к счастью для вас обоих, он был вовремя остановлен», – сказал Константин. «Временные манипуляции могут создавать ответвления во времени, неустойчивые размерные отверстия, пространственные парадоксы, петля времени. Вы хотите застрять, переживая один и тот же момент навсегда или никогда не существуя вообще», — сказал Морда. «Вам, ребята, действительно нужно оставить предупреждение до заклинания», — сказал Шон. «Из-за твоего любопытства тебя могли убить. Вы не манипулировали пространственно-временным континуумом. Ты его нарушил. Мы не вмешиваемся в естественный закон. Мы его защищаем», — сказал Вонг. «Как вы вообще это сделали?» — спросил Морда. «Он этого не сделал, а я», — сказал Стрейндж. «У меня фотографическая память. Вот так я получил степень доктора медицины и доктора философии одновременно», — сказал Стрейндж. «Вы оба пробыли здесь недолго, и это не просто хорошие воспоминания», — сказал Морда. «Есть люди, у которых есть природный талант к вещам. Я, используя темную магию, у Шона есть таланты к науке и к магии, а у тебя дар мистического искусства. У некоторых людей есть неестественные способности к вещам», — сказал Константин. «И все же мои руки все еще дрожат», — сказал Стрейндж. «Ты здесь всего несколько дней. Я здесь уже месяц», — сказал Шон. «Мы не пророки», — сказал Морда. «Когда ты начнешь объяснять, кто мы такие?» — спросил Стрейндж. «Ну, это легко объяснить», — сказал Шон, привлекая его внимание, прежде чем они вышли на середину комнаты. «Как военные защищают мир от физических опасностей, так и маги защищают мир от мистических угроз. Такие люди, как падший старший бог Шинок, демоны и другие угрозы из других миров и измерений. Древние из того, что говорит мне Райден, является последним в длинной линии высших магов, восходящий на тысячу лет к отцу мистических искусств могущественному Агамата», — сказал Шон, указывая на глаз на шее Стрейнджа. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Стрейндж. «Он, конечно, учился. Не только мистические искусства, но и история. Агамотта построил три святилища в местах силы, где сейчас стоят большие города. Эти двери ведут в святая святых Гонконга, Нью-Йорка и Лондона. Вместе святилища создают защитный щит вокруг нашего мира», — сказал Вонг. «Святилища защищают мир, и мы защищаем святилища», — сказал Морда. «Отчего же?» — спросил Стрейндж. «Другие пространственные существа, которые угрожают нашему миру, как Шаакан, который до того, как отец Шона победил его в смертельной битве, хотел объединить Землю с внешним миром», — сказал Вонг. «Как Дармамму?» — сказал Стрейндж, заставив остальных троих удивленно посмотреть на него. «Откуда ты узнал это имя?» — спросил Константин. «Из книги». «Почему?» — спросил Шон. «Дармамму обитает в темном измерении, вне времени. Он космический завоеватель, разрушитель миров, существо бесконечной силы и бесконечного голода, стремящееся вторгнуться во все миры Вселенной. И почему-то больше всего он жаждет Земли. Что-то в нашем мире притягивает его сюда. Вот почему ему каким-то образом удалось отравить умы многих здесь, на его стороне, как Кицели и его последователи», — сказал Вонг. «Почему именно они должны помогать ему?» — спросил Шон. «Ложные обещания прекрасной вечной жизни», — сказал Вонг, прежде чем зазвонил колокол. «Что это было?» — спросил Шон. «В лондонском святилище», — сказал Мордо перед тем, как дверь упомянутого святилища открылась и его хозяин попытался прорваться внутрь, но был убит каким-то магическим оружием, похожим на невидимую материю. Внутри святилища находился Кицели. «Кицели», — сказал Вонг, прежде чем создать шар энергии. «Нет», — крикнул Мордо, захлопывая дверь, и Шона со Стрейнджем вышвырнули за порог Нью-Йоркского святилища. «Ты в порядке?» — спросил Стрейндж. «Тьфу, я хотел бы прожить один год без каких-либо происшествий или чего-то в этом роде», — сказал Шон, вставая. «Где мы находимся?» — спросил Стрейндж. «Если бы я догадался, что мы находимся в Нью-Йоркском святилище», — сказал Шон, прежде чем они начали осматриваться. Они нашли комнату со странными окнами, которые показывали разные части мира, прежде чем Шон открыл одно, которое показывало океан, прежде чем он почувствовал, что океан плещется против него. «Хех, магия, бесконечная возможность», — сказал Шон. Вскоре они вошли в комнату, полную реликвий. Стрейндж нашел какую-то накидку, которая плавала, а Шон нашел какую-то цепь, но оба не прикоснулись к ней. Однако вскоре они услышали внизу какой-то шум и увидели крупного темнокожего мужчину, стоявшего лицом к лицу с Кицелием. Упомянутый человек нанес удар мастеру святилища, но прежде чем он успел закончить работу, Шон бросил в него огненный шар, заставив его остановиться и посмотреть на него. «Шон Эшберн Крюгер, Вундеркинд США», — сказал Кицели, подходя, но Стрэндж толкнул его за спину. «А ты кто такой?» — спросил Кицели. «Доктор Стрэндж». Стрэндж сказал, что использует свою магию, чтобы создать оружие, в то время как у Шона было больше огненных шаров в руках. Кицели и его пешки вскоре напали на них, но привели их в комнату, где были странные окна, прежде чем Шон и Стрэндж вышвырнули двоих из них и отправили через весь мир. Шон ударил Кицелия кулаком в лицо, заставив его застонать от легкой боли, прежде чем он создал то же самое оружие, которое использовал, чтобы убить хозяина лондонского святилища, но прежде чем он смог даже прикоснуться к нему, цепь изда обернулась вокруг его рук и отбросила его назад, прежде чем обернуться вокруг Шона. «Да», — Шон сказал, что впечатлен, прежде чем Кицели попытался убить Стрэнджа только для того, чтобы предотвратить это, и обернулся вокруг Стрэнджа, заставляя его плыть. Шон нашел что-то вроде тюремной камеры и бросил ее на Кицелия, и она немедленно удержала его на месте. «Окей, я впечатлен», — сказал Шон, прежде чем Кицели начал что-то бормотать, прежде чем Шон снял кусок со рта. «Ты хочешь повторить это?» — спросил Шон. «Вы ведь человек науки, не так ли?» — спросил Кисилиус. «Ну и что?» — спросил Шон. «Тогда вы ясно понимаете законы природы. Все вещи стареют, все вещи умирают. В конце концов, наше солнце выгорает, наша вселенная остывает и погибает. Но темное измерение — это место вне времени, по ту сторону смерти», — сказал Кицели. «Ты хоть понимаешь, что он хочет сказать?» — спросил Стрейндж. «Он говорит, что темное измерение предлагает бессмертие», — сказал Шон. «Скажи, а ты не задумывался, как древний мог так долго оставаться в живых? Вы, должно быть, удивлялись. Ответ лежит прямо перед вами», — сказал Кицели, заставив их нахмуриться. «Ты говоришь, что она черпает силу из темного измерения. Где ваши доказательства?» — спросил Шон, заставив его ухмыльнуться. «Думать об этом. Она не говорит о своем прошлом, потому что не хочет, чтобы кто-нибудь узнал о ее секрете долгой и продолжительной жизни. Она держит всю мощную магию при себе и позволяет окружающим стареть и умирать. Но если мы передадим мир Дармамму», — попытался сказать Кицели. «Черт возьми, забудь об этом», — сказал Шон, удивляя его. «Может быть, тебя и поколебали слова, наполненные медом, но я этого не сделаю», — сказал Шон, заставив его усмехнуться, — что его разозлило. «Ты думаешь, это смешно?» – спросил Шон. «Нет, забавно, что ты потерял свое кольцо с прощой», – сказал Кицил, заставив Шона посмотреть вниз и увидеть, что он исчез, прежде чем его пронзил прямо в грудь невидимый предмет, заставив его задохнуться от боли, когда еще одна из его пешек бросилась на него. Стриндж потащил Шона обратно к окнам, но когда послушник приблизился к ним, Шон швырнул огненный шар прямо ему в лицо, заставив его закричать от боли, когда он начал загораться и превратился в пепел. «Ок, так оно и было неожиданный», — сказал Стриндж, прежде чем Шон начал исцелять себя, прежде чем рана закрылась. «Ладно, это больно», — сказал Шон, вставая, прежде чем они вбежали обратно и обнаружили, что Кайцел исчез. «Черт возьми», — раздраженно сказал Шон. «Шон, странно», — сказал Морда, появляясь. «С вами обоими все в порядке», — сказал Морда. «Да, это относительный термин», — сказал Стрейндж. «Плащ левитации и нерушимая цепь Гефеста. Они выбрали тебя», — удивленно сказал Морда. «Никакое происшествие. Они оба непостоянны», — сказал Древний. «Он сбежал», — сказал Стрейндж. «Кицели?» — спросил Древний. «Да, он может складывать пространство и материю по своему желанию», — сказал Шон. «Он складывает материю вне зеркального измерения?» — спросил Древний. «Да, и я тоже это почувствовал», — сказал Шон, держась за грудь, куда его ударили. «Сколько еще?» — спросил Древний. «Два. Мы разбросали их по разным частям света, и еще одного я убил, используя пламя призрачного всадника», — сказал Шон, садясь. «Мастер драм в фойе», — сказал Стрейндж. «Он везет меня обратно в Камартадж», — сказал Морда. «Лондонское святилище пало. Только Нью-Йорк и Гонконг остаются теперь, чтобы защитить нас от темного измерения. Вы защищали святилище Нью-Йорка от нападения. Теперь, когда его хозяин ушел, ему нужен другой. Мастер Стрэндж», — сказал Древний. «Нет, я не просил быть частью этого. Став врачом, я поклялся не причинять никому вреда. А мы только что убили человека. Я больше не буду этого делать. Я стал врачом, чтобы спасать жизни, а не отнимать их», — сказал Стрэндж. «Ты стал врачом, чтобы спасти одну жизнь, а не все остальные. Твой собственный», — сказал Древний, заставляя его насмехаться. «Ты все еще видишь меня насквозь?» «Да, странный вопрос. Я видел то, что всегда видел в твоем раздутом самолюбии», — сказал Древний, заставив Шона хихикнуть от удовольствия. «Застегни молнию», — сказал Стрэндж, огорченный. «Сказал Шон, ты хочешь вернуться к иллюзии, что можешь контролировать все, даже смерть, которую никто не может контролировать. Даже великий Стивен Стрэндж», — сказал Древний. «Даже Дармамму?» — странный вопрос заставил Шона нахмуриться. «Эй, подожди минутку», — сказал Шон. «Ты же слышал, что он сказал? Он предлагает бессмертие», — сказал Стрэндж. «Послушай меня, старик. Я знаю, что такие вещи могут звучать хорошо, но они всегда имеют глубокую и темную цену», — сказал Шон, зная по опыту, как сделки могут испортиться. «Это наш страх смерти дает Дармамму жизнь. Он питается ею», — сказал Древний. «Как будто ты им питаешься», — спросил Стрэндж. «Док», — предостерегающе сказал Шон, — «ты говоришь мне о контроле над смертью? О, я знаю, как ты это делаешь. Я видел недостающие ритуалы из книги Калиостро», — сказал Стрэндж. «Очень тщательно взвешивайте свои следующие слова, доктор», — сказал Древний. «Потому что они могут тебе не понравиться?» «Странный вопрос». «Нет, потому что ты можешь не знать, о чем говоришь. Кайцели мог просто издеваться над нами, пытаясь заставить нас отвернуться от нее», — сказал Шон. «Тогда объясни, как она прожила так долго», — сказал Стрэндж. «Райден бог, и он жил очень долго. Может быть, он научил ее жить так долго. Я не знаю. Но я точно знаю, что мы не можем нападать друг на друга, потому что это только на пользу ему», — сказал Шон. «О чем он говорит?» — спросил Морда. «Я говорю о ее долгой жизни, об источнике ее бессмертия. Она питается от темного измерения», — сказал Стрэндж, заставив его усмехнуться. «Это неправда», — сказал Морда. «Мы видели ритуалы. Отработал их», — сказал Стрэндж. «Как только они перегруппируются, зелоты вернутся. Вам понадобится подкрепление», — сказала Древняя, прежде чем открыть портал и уйти. И как только она это сделала, Шон ударил его кулаком в лицо, к его большому шоку. «Да кем ты себя возомнил, черт возьми?» — раздраженно сказал Шон. «Мы оба знаем, что это правда», — сказал Стрэндж. «Ты не имеешь права так говорить. Ты даже не представляешь, какая ответственность лежит на ее плечах», — сказал Марда. «Нет, и я не хочу этого знать». «Странно», — сказал. «Ты просто трус», — сказал Марда. «Потому что я не убийца». «Странный вопрос. Эти ребята намерены передать Землю, возможно, величайшему злу во Вселенной, которая заявила о себе бог знает сколько миров, и вы не можете собрать силы, чтобы остановить их?» — спросил Шон. «Как ты думаешь, что я только что сделал?» — завопил Стрендж. «Ты спас свою жизнь. Я в порядке с тем, чтобы отнять жизнь, если больше будет жить. У них на руках невинная кровь. Как наездник, я несу ответственность за их устранение», — сказал Шон. «Ты бы так легко это сделал», — сказал Стрендж. «Ты даже не представляешь, что я сделал, чтобы попасть туда, где нахожусь сейчас. Я убил человека, который убил моих родителей самым жестоким из возможных способов, и положил в больницу моего друга, который может никогда не проснуться. Так что да, я бы так и сделал, несомненно», — сказал Шон. «Даже если есть другой способ, странный вопрос. Единственные люди, которых я готов пощадить, это те, кого еще можно спасти, как некоторые из тех в Готэме, кто просто потерян или сломлен из-за того, что случилось с ними, что находится вне их контроля. Я готов дать людям второй шанс, но если они далеко ушли, я без колебаний закончу их жизнь, если это означает, что другие люди будут жить», — сказал Шон, прежде чем послышался отдаленный грохот, заставивший их броситься вперед и увидеть Кицилия с пешками, готовыми закончить работу. «Мы должны положить этому конец», — сказал Марда. «У меня есть идея», — сказал Стрендж, прежде чем использовать свое кольцо пращи, чтобы вытащить их в зеркальное измерение. «Странно, я не думаю, что это была хорошая идея», — сказал Шон. «Но почему?» — спросил Стрендж, прежде чем вся комната начала меняться. «Беги», — крикнул Марда, прежде чем Шон успел схватить кольцо Кайцилия. «Из-за их связи с темным измерением их сила увеличивается. Хорошая попытка, но из этого ничего не выйдет». Шон сказал, что перед тем, как они сразились с Зилотом, Шон сражался против Кицилия. «Ты разочаровываешь меня, Крюгер. Я думал, что кто-то вроде тебя будет рад подарку вечной жизни», — сказал Кицилиус, прежде чем забрать свое кольцо с пращой. Однако прежде чем он успел создать оружие, все вокруг начало меняться, словно плывя в плоской церкви, прежде чем древняя появилась с Дармамму на лбу, которую все заметили. «Это правда. Она действительно черпает силу из темного измерения», — сказал Марда. «Кицилиус», — сказал древний, — «я пришел к тебе сломленный, потерянный, в нужде. Я доверял тебе быть моим учителем, а ты кормил меня ложью», — сказал Кицилиус. «Я пытался защитить тебя», — сказал древний. «От правды», — сказал Кицилиус. «От нас», — сказал древний. «У меня теперь новый учитель», — сказал Кицилиус. «Дармамму обманывает тебя. Ты понятия не имеешь, кто он на самом деле. Его вечная жизнь не рай, а мучение», — сказал древний. «Лжец», — Кайцилий сказал, прежде чем он и его зелоты напали на нее, но даже с усилением силы ее опыт сделал ее более трудным противником. Однако, когда один из фанатиков удержал ее на месте, Кицилиус ударил их обоих ножом, заставив ее задохнуться от шока, прежде чем пнуть ее через портал. А Шон, Марда и Стрендж последовали за ней, когда она врезалась прямо в стеклянный потолок над дверью. Позже, Марда, Райден и Константин терпеливо ждали у дверей святилища, пока Шон и Стрендж не вошли внутрь, немного поговорив с ней в астральной форме о том, почему она сделала то, что сделала. Они поняли, что она поступила правильно, и были готовы отомстить за нее. «Она ушла», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на Райдена. «Ты все это время знал?» «Да», — спросил Шон. «Да, действительно. Я понял ее доводы и согласился с этим», — попытался сказать Райден, прежде чем Марда повернулся к нему. «Ты знал, и ничего не сказал. Все эти годы она читала нам лекции о том, что темное измерение — это ад, и все же она черпала из него силу, чтобы украсть столетия жизни», — сказал Марда в гневе. «Эй», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Сегодня умерла хорошая женщина. Прояви хоть какое-то гребаное уважение. Иногда поступать правильно, значит делать что-то опасное. То, что она сделала, могло скомпрометировать ее, это правда. Но этого не случилось, потому что она знала, что нужно быть осторожной. Но сейчас у нас есть более серьезная проблема», — сказал Шон. «Святая святых Гонконга. Нью-Йоркское святилище теперь защищено барьером, чтобы не допустить туда тех, кто обладает энергией Дармамму. «Но гонконгского святилища еще нет», — сказал Константин. «Никто из нас не сможет победить их в одиночку. Мы должны сделать это вместе, иначе земля будет в его руках», — сказал Шон, заставляя Морде кивнуть, прежде чем открыть портал в святилище Гонконга. Однако, как только они добрались туда, они увидели, что город был поглощен темным измерением. «Мы опаздываем, ничто не может остановить его», — сказал Морда, прежде чем Шон сузил глаза. «Не совсем», — сказал Шон, глядя на глаз вокруг Стрэнджа, который он заметил и открыл как раз в тот момент, когда Кицели и его зелоты двинулись в атаку, но опоздали, так как Стрэндж начал поворачивать время вспять. «Нам нужно попасть в святилище. У нас есть второй шанс», — сказал Стрэндж, когда они бросились в святилище, не видя, как Кицели и его последователи освобождаются от чар. Шон отскочил в сторону, когда Кицели попытался его убить. «А теперь ты просто вредина», — сказал Кицели, заставив Шона усмехнуться. «Не то чтобы я не слышал этого раньше», — сказал Шон, прежде чем замахнуться на него цепью и ударить в стену, прежде чем женщина-фанатик появилась позади него, только для того, чтобы Шон схватил ее за шею и сломал ее, прежде чем сжечь ее тело. И следующий попытался сделать то же самое, но Шон использовал свою цепь, чтобы сжечь его заживо, заставляя его кричать, прежде чем он превратился в пепел. Подойдя ближе к святилищу, они увидели, как поднялся кусок здания, и увидели Вонга с трубкой в сердце, прежде чем он вернулся к жизни, и Стрэндж освободил его от чар, прежде чем он огляделся. «Я знаю, что нарушаю законы природы», — сказал Стрэндж. «Ну, не останавливайся сейчас», — сказал Вонг, прежде чем Пыцилиус взорвал их, заставив упасть на землю, и заклинание было разрушено, заставляя все остановить движение назад во времени. «Никто из вас не может остановить это. Дармамму даст земле вечную жизнь, ибо он вне времени», — сказал Кэцели, заставив Шона сузить глаза, прежде чем он создал портал и появился в темном измерении. «Куда это он собрался?» — спросил Морда. «Разве это не очевидно? Наконец-то он видит вещи по-моему», — сказал Кицели. «Вряд ли», — сказал Райден. Шон появился в темном измерении и вздохнул. «Боже, надеюсь, это сработает», — сказал Шон, прежде чем Дармамму появился в своей массивной форме. «Ты пришел присоединиться ко мне, мальчик», — сказал Дармамму, ожидая этого. «Нет, просто пришел сказать одну вещь», — сказал Шон. «И что же это будет?» — спросил Дармамму, прежде чем Шон превратился в призрачного всадника. «Посмотри мне в глаза», — сказал Шон, возвращаясь к остальным. «Скоро земля будет в руках», — Кэцели попытался сказать, но внезапно темное измерение просто исчезло, и Пыцилиус вернулся в нормальное состояние. «Что? Что случилось?» — спросил он в страхе. «Привет», — сказал Шон, появляясь из портала. «Что ты наделал?» — в замешательстве и страхе спросил Кицели. «Может быть, Дармамму и из другого измерения, но у него, как и у любого живого существа, есть душа. Поэтому я использовал покаянный взгляд и убил его, и освободил каждый мир, который он украл из своих рук, и уничтожил его измерение, заставив его широко раскрыть глаза в ужасе. «Нет, нет, нет!» — закричал в ужасе Кайцели, прежде чем Шон снова превратился в призрачного всадника и схватил его за горло. «И теперь тебя постигнет та же участь. Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль, Шон!» — кричал, заставляя его кричать от ужаса, когда все те, кого он убил, вернулись, чтобы преследовать его, прежде чем его глаза были сильно обожжены, и Шон бросил его, прежде чем снова вернуться в человеческую форму. «Да, это было странно приятно», — сказал Шон, получив несколько смешков, прежде чем Стрэндж использовал глаз, чтобы полностью восстановить святилище, и время снова двинулось вперед. «Молодец, Том и Мара гордились бы им», — сказал Райден, заставив Шона усмехнуться. «Гордый?» — спросил Морда, прежде чем усмехнуться. «Сегодня гордиться нечем. Каждое подобное действие всегда имеет последствия», — сказал Морда. «Морда, оглянись вокруг. Шон сказал, что все живы и здоровы. Все, что я вижу, это ущербный мир, в котором есть одна проблема. Слишком много людей нарушают естественный закон. Я больше не пойду по этому пути», — сказал Морда, прежде чем уйти, заставив его вздохнуть. «У каждого из нас свой путь. Он скоро найдет свою собственную», — сказал Райден. «Возможно», — сказал Шон. «Позже». Стрэндж снова оказался в центре дверей святилища, а затем дрожащими руками вернул глаз на место, что Шон и заметил. «Дай-ка мне на секунду свои руки». Шон сказал, что он сделал, прежде чем Шон поглотил их белым пламенем за минуту до того, как это прекратилось, и его руки перестали дрожать, к его удивлению, прежде чем рассмеяться. «Да, я вызывающе думаю, что ты будешь хорошим лидером», сказал Стрейндж, заставив его усмехнуться. «Возможно, пришло время проверить твои новые навыки», сказал Райден, входя в комнату. «В смысле?» спросил Шон. «Я полагаю, что вам пора принять участие в турнире Mortal Kombat в следующем месяце», к его большому удивлению, сказал Райден. «Ну, я полагаю, это лучшее место, чтобы проверить мои способности. Кроме того, что может пойти не так?» спросил Шон. «Только до тех пор, пока Странный не принесет с собой камень времени», сказал Вонг. «Что именно?» спросил Шон. «Камень времени – это то, что известно как камень бесконечности. Всего их шесть, и только один может дать вам силу завоевать целый мир. Но это уже другая история для другого времени», сказал Райден. «Подарок. О, так это объясняет, почему так много миров внезапно появилось 10 лет назад, сказала Эйла, заставив Шона хихикнуть. «И это все, что есть?» спросил Леон. «Нет, последняя часть истории», сказал Шон. Глава 99. Глава 99. Происхождение. Часть 3. Прошел месяц с тех пор, как убили Дармамму и остановили его пешки. Завтра будет день, когда Шон впервые в своей жизни примет участие в турнире Mortal Kombat. Однако за последний месяц Шон, Райден и Стрейндж заметили кое-что странное. Каждый человек, знавший магию, погибал один за другим. Никто не мог понять, кто это делает, но у всех была одна общая черта. Все они были родом из Камартаджа, так что тот, кто убивал их всех, должен был знать их, чтобы найти и убить. Шон подозревал, что у того, кто убивал этих пользователей магии, были какие-то планы. Он попытался найти Морда, но по какой-то причине не смог, и догадался, что тот не хочет, чтобы его нашли по очевидным причинам, так как этот человек был настроен уравновешенно. В настоящее время Шон был щадящим против Фрэнка Касла, который использовал свое оружие против него, но они оказались бесполезными, прежде чем Шон обернул свою цепь вокруг него и швырнул его на землю. «Ой», — сказал Фрэнк, прежде чем усмехнуться. «Неплохой парень, определенно не тот коротышка, которого я знал 5 лет назад», — сказал Фрэнк, заставив Шона хихикнуть. «Да, но все меняются. А как поживают жена и дети?» — спросил Шон, садясь. «Довольно хороший. Моя жена до сих пор удивляется, что Руссо отвернулся от нас», — сказал Фрэнк. «Значит, нас двое. И все же он не был полностью виновен, поскольку не хотел принимать участие в том, что произошло», — сказал Шон. Следующий день. Шон стоял перед воротами арены внешнего мира, прежде чем они с Фрэнком вошли внутрь. «Давненько я здесь не был», — сказал Шон. «Ах да, когда это было?» — спросил Фрэнк. «Около 6 лет назад. Один из старых врагов Кана вернулся, чтобы вернуть себе трон. Но военные удержали его, а Нагу больше никто не видел. Некоторые говорят, что он мертв. Я знаю другое. Он где-то там, снаружи», — сказал Шон, когда они вышли на середину арены, где находились Райден и еще двое его ровесников. «А, вот и ты», — сказал Райден. «Пришлось найти приличную няню, чтобы присматривать за моими сестрами», — сказал Шон. «Позвольте представить вам студентов Академии Люкана и Кунлаа», — сказал Райден, представляя их друг другу. «Удовольствие», — сказал Шон, пожимая им руки. «Как мудрый, Райден очень хорошо отзывался о тебе», — сказал Лю Кан. «После убийства Дармамму всех существ я бы не удивился», — сказал Шон, когда подошли остальные. Довольно скоро появился Шао Кан вместе с Синделем, которые оба сидели на троне. Однако глаза Шао Кана остановились на Шоне, и он удивился, что тот был с соперниками. Однако затем появился Шан Цун, чтобы обратиться к толпе. «Комбатанты, я Шан Цун, вы все были вызваны сюда на турнир Mortal Kombat, чтобы еще раз решить, кто является самым сильным среди королевств. Поймите, что здесь могут быть замешаны смерти, в том числе и ваши собственные. Если кто-то хочет уйти, то сейчас самое время», — сказал Шан Цун. Пока он вел Китану, Джейд, Милена, Скарлетт и Шива подошли к Шону сзади. «Шон, что ты здесь делаешь?» — спросила Китана. «Здесь, чтобы сражаться?» «Конечно, иначе зачем бы я здесь оказался?» – спросил Шон. «Ты не боец, ты сам так сказал», – сказала Джейд. «Скажем так, это уже не тот случай. За последние 3 месяца многое изменилось», – сказал Шон перед началом турнира. Наш первый матч будет «Рептилия против Шонешберн Крюгер», — удивленно сказал Шан Цун, прежде чем оба вышли на арену. «Райден, ты должен остановить его», — сказала Китана. «Я понимаю ваше беспокойство, но после смерти Тома и Мары многое изменилось. Шон способный воин, способный сделать свой собственный выбор», — сказал Райден. «Бой один го раунда. Представьте себе голос из игры Mortal Kombat 9, когда начался матч. Рептилия сделала первый шаг, замаскировавшись, прежде чем подкрасться к нему сзади, но он просто схватил его за горло, к его большому удивлению. «Хорошая попытка», — сказал Шон, нанося ему мощный апперкот, который отправил его в воздух, прежде чем рухнуть вниз, а затем Шон набернул свою цепь вокруг него, прежде чем развернуться, прежде чем ударить его холодно. «Впечатляющий», — сказал Шан Цун. «Ну же, рептилия, я думал, что ты лучший боец, чем этот», — сказал Шон, забавляясь, заставляя его проснуться и зарычать от досады, прежде чем плюнуть в него кислотой, но Шон быстро увернулся и бросился на него. «Откуда ты это взял?» — удивленно спросила Китана, поскольку Шон никогда не дрался. «Я заставила его тренироваться в Камартадже, чтобы исцелять и контролировать свои вновь обретенные силы», — сказал Райден. «Какие силы?» — спросила Джейд. Шон швырнул рептилию обратно на землю, прежде чем швырнуть его в стену полностью, прежде чем он упал лицом вниз. «Не очень-то сложно, поскольку я знаю, чего ожидать от таких, как ты», — сказал Шон, прежде чем вернуться к остальным. «Неплохой парень», — сказал Фрэнк, заставив его ухмыльнуться. «Наш следующий матч будет Фрэнк Касл против Бараки», — сказал Шан Цун, когда таркатанец вышел на арену. «Мне это очень понравится», — сказал Барака. «Пропустить бой. В основном я буду участвовать в боях Шона». «Да, хорошая попытка», — сказал Фрэнк, стоя над Баракой, на котором было всего несколько царапин. «Очень внушительный», — сказал Люкан. «Однако то, что никто не заметил, был маленький красный туман, направляющийся прямо к Шону, прежде чем он коснулся его, и глаза Шона вспыхнули красным на мгновение, прежде чем он застонал от боли, держась за голову, что заметили Кун Лао и Люкан». «Ты в порядке?» – спросил Кун Лао. «Ну да, не знаю, откуда это взялось», – сказал Шон. «Наш следующий матч будет Люкан против Кинтера», – сказал Шан Цун, когда четырехрукая меховая версия Сикана появилась на ринге. «Человеки менее уродливые, когда они горят», – сказал Кинтера. «Конечно, пошел ты», – сказал Шон, получив несколько смешков от всех. «Пропустить бой. Весьма впечатляющая битва», — сказал Люкан с поклоном. «Давай сделаем следующий бой более интересным. Хорошо, Шон против Гора», — сказал Шан Цун, прежде чем самый сильный Сикан вышел на арену. «Я никогда не думал, что мы будем сражаться вдвоем. Постарайтесь сделать эту малышку интересной», — весело сказал Гора, заставив Шона хихикнуть. «Бой один го раунда. Забавно, что я собирался сказать тебе то же самое», — сказал Шон, прежде чем Гора немедленно бросился на него, но Шон быстро прыгнул и обернул цепь вокруг его шеи, заставляя его впасть в шок, прежде чем Шон сильно ударил его. Гора зарычал и попытался схватить его, но Шон быстро увернулся. «Знаешь, есть такая поговорка, чем они больше, тем лучше», — сказал Шон, прежде чем швырнуть в него цепью, которая в конце концов ударила его в грудь, заставив застонать, прежде чем упасть навзничь. «Тем тяжелее они падают», — весело сказал Шон, прежде чем его глаза снова вспыхнули красным, заставив его застонать от досады, прежде чем он начал размахивать цепью. «Хаэм», — сказал Райден, заметив на мгновение перемену в его глазах. «В чем дело?» — спросил Кун Лао. «Здесь рядом великое зло, и я чувствую, что кто-то охотится за ним из-за его силы», — сказал Райден, не сводя с него глаз. Шон использовал свою вновь обретенную силу, чтобы поднять Гора в воздух, что удивило многих Биафре, когда он швырнул его обратно. Однако по какой-то причине глаза Шона снова покраснели, но остались такими же, когда он вытащил нож. «Шон, что ты делаешь?» – потрясенно переспросил Гора. «Просто развлекаюсь». Шон хотел ударить его ножом в голову, но остановился. «Что?» – Шон сказал, что Биафре схватился за голову от боли и начал кричать. «Что-то не так?» – сказал Райден, прежде чем черный туман вышел изо рта Шона, прежде чем он приземлился на землю, прежде чем он принял форму и форму кого-то, кто заставил Райдена сузить глаза в гневе. «Мефисто», — сказал Райден, когда появился сам дьявол, заставив его весело рассмеяться. «Я несколько шокирован тем, что его завещание осталось нетронутым. Но опять же, вы, Крюгеры, всегда были очень упрямы. Я думаю, мне просто придется взять твою силу силой, сказал Мефисто, прежде чем Шон впился в него взглядом. Подойди и попробуй. А-а-а! Крикнул Шон, переходя в свое белое пламенеющее состояние призрачного всадника, которое потрясло многих, кто не знал. Эта сила будет моей, мальчик, сказал Мефисто, бросаясь на него только для того, чтобы Шон сильно ударил его в лицо, которое сломало несколько зубов из-за прямого удара сзади. Моя сила никогда не будет использована такими, как ты или кем-то еще вроде тебя. Шон сказал, что перед тем, как вокруг арены прогремело несколько взрывов, появилось несколько воинов из внешнего мира неизвестного происхождения. Что все это значит? Возмущенно сказал Шао Кан, прежде чем кто-то упал в центре арены. Кто-то, с кем они все были знакомы. Анага, сказал Райден, когда король-дракон предстал перед всеми в своей былой славе. Шао Кан, ты украл у меня трон так давно, а теперь ты опозорил себя, объединив себя и Аутвольда с Ярдхриалом вместо того, чтобы завоевать и объединить королевство, как это сделал бы я, сказала Анага, заставив его нахмуриться. Я нахожу, что объединение внешнего мира с другими мирами вместо их слияния имеет большие преимущества, и ты больше не годишься на роль императора внешнего мира, сказал Шао Кан, хватая свой боевой молот. Именно поэтому я верну себе трон после того, как убью тебя и всех, кто тебе предан, начиная с мальчика. Анага сказал, что пытался убить Шона, но он просто уклонился от атак, прежде чем Мефисто попытался схватить его, но был отброшен назад. «Да пошел ты!» — крикнул Шон, швыряя в него огненный шар, отчего тот раздраженно зарычал. «Вставьте Тидилвави из саундтрека к видеоигре Transformers Armada». Мефисто продолжил атаку, пытаясь отобрать у Шона силу, но внезапно Шон схватил его за шею, и Шон нанес жестокий удар в лицо, заставив его взреветь от ярости, прежде чем Шон швырнул его в стену. Тем временем все начали сражаться с армией Анаги. Шон, снова превратившийся в призрачного всадника, зарычал на Мефисто, и тот попытался снова схватить его, но Шон обмотал его цепью и развернул, прежде чем с силой швырнуть на землю. «Ты думаешь, что простой ребенок может победить правителя ада?» — сказал Мефисто, смеясь, прежде чем Шон схватил его за шею. «Я думаю, что если смогу убить Дармамму, то легко убью и тебя», — сказал Шон, отчего его глаза расширились в шоке, прежде чем Шон подбросил его в воздух, заставив закричать. «Иди, чтобы, черт возьми, Шон!» — завопил прежде, чем хлопнуть его обратно в ад, что делает его крик, прежде чем его тело было уничтожено, и финал жизни самого дьявола, что делает Шон рев в воздухе, прежде чем он был атакован в результате взрыва магии, заставляя его рычать, прежде чем встретиться лицом к лицу с магом, который был в халате с закрытым лицом. «Вы просто не можете помочь себе, нарушая равновесие мира, не так ли?» — спросил маг, прежде чем сотворить лед из своих рук. «Ты говоришь, как мой друг, который не видит общей картины», — сказал Шон, прежде чем создать два огненных шара в своих руках, прежде чем они бросятся друг на друга. Шон должен был продолжать отпрыгивать от этого мага, который продолжал атаковать его, но Шон, обученный бою, был в состоянии уклониться от каждой атаки. Внешний мир – причина такого большого дисбаланса в земном царстве. Именно поэтому здесь слишком много магов. «С возвращением Анаги на трон Земля наконец-то может быть уравновешена», – закричал маг. «Ну ты и псих! Анага вторгнется в земное царство и сольет нас с внешним миром. Шао Кан уважает нас в отличие от него», – крикнул Шон, прежде чем схватить копье и метнуть его в бок, что заставило его закричать от боли. «Как бы то ни было, Земля снова обретет равновесие, но до этого Шао Кан должен умереть», — закричал маг, прежде чем Шон вонзил меч ему в грудь, заставив его задохнуться от боли, прежде чем Шон снова стал человеком. «Шао Кан друг и союзник Земли. Я никогда не повернусь спиной ни к нему, ни к моим друзьям. Я не знаю, что за хреновая жизнь привела тебя на этот путь, но он был неправильным», — сказал Шон, прежде чем броситься на помощь Шао Кану. Над ареной Анага удовлетворенно рассмеялся, когда Шао Кан был на последнем издыхании, так как каким-то образом Анага был сильнее, чем в прошлый раз. «Я бы дождался этого момента до Армагеддона. Внешний мир снова мой, а ты, Шао Кан, будешь моим рабом», — сказала Анага, заставив его зарычать, прежде чем оглянуться, и усмехнулась, заставив его нахмуриться. «Что тут смешного?» — спросил Анага, прежде чем Шон оттащил его в центр арены, прежде чем он сильно ударил его. «Помнишь меня?» – спросил Шон, заставив его зарычать, и попытался заставить его уйти, но Шон просто ударил его кулаком в лицо, заставив его застонать от боли, прежде чем Шон спрыгнул. «Вы напали на дом некоторых моих друзей и попытались прекратить контроль над внешним миром из эгоистических соображений. Я никогда не смогу этого вынести», — сказал Шон, снова превращаясь в призрачного всадника, отчего тот зарычал. Шон обернул вокруг него цепь, прежде чем они начали сжигать его заживо. «Пламя будет судить тебя за преступления прошлого, и твоя душа будет гнить в чашах ада всю вечность», — сказал Шон, когда Анага начала кричать, чувствуя, как его тело поглощает пламя. «А-а-а-а-а-а-а!» Анага закричала от ужаса, прежде чем взорваться. Вставьте аркадный финальный голос из Mortal Kombat 9. Хотя Шон победил и Мефисто, и Анагу, что-то сильно беспокоило его в прежнем маге. К его удивлению и ужасу, маг оказался никем иным, как Морда, который после ухода из Камартаджа начал убивать всех магов, которых мог найти, чтобы уравновесить мир в своем видении. Преисполненный сожаления и раскаяния за свои действия, Шон едва не сломил волю, причинив вред другому, которого он называл другом. Вся работа Райдена по устранению повреждений была отменена. Через пару дней после окончания турнира Райден предложил Шону поступить в Академию Уши, чтобы снова вылечиться. Однако, ко всеобщему удивлению, Шон исчез вскоре после того, как вернулся в земное царство. Все искали его в течение двух мучительных недель, но не нашли ни единой зацепки. Полагая, что близнецы также могут быть в опасности, Лейн и Росс предложили поместить их в безопасное место. Однако, войдя в дом, они обнаружили Шона живым и невредимым, вернувшимся в прежнее состояние. Требуя объяснений, он просто сказал им, что встретил человека, который понял его поражение и помог ему снова исцелиться и направить его на путь справедливости. Через месяц после окончания турнира Глобалтек наконец-то был закончен, и Шон отдавал приказы каждому гонщику, который появлялся текущим и новым. С этого дня его воля была непоколебима. Те, кто осмелится пролить невинную кровь ради чистой забавы и эгоистичной выгоды, встретит ярость всадников. Настоящее время, срань господня, удивленно сказал Леон, заставив Шона хихикнуть. Я все еще не горжусь тем, что убил Морда, но это было необходимо сделать, сказал Шон. Кто именно тот человек, которого ты встретила и который помог тебе исцелиться? С интересом спросил Таркин. Это секрет, потому что, если я скажу тебе, я могу предсказать, что больше половины из вас не остановится ни перед чем, чтобы найти его. Кроме того, я не знаю, где он и что делает. Просто оставь все как есть, сказал Шон. Позже в Майами. Шон вошел в полицейский участок Майми, прежде чем сесть на стол. «Эй!» — крикнул Шон, привлекая всеобщее внимание. «Я ищу осла по имени Майк Лаури», — сказал Шон, прежде чем к нему подошел афроамериканец и заставил его спрыгнуть. «Осел, да?» — спросил человек, прежде чем ударить его по лицу, заставив застонать, в то время как все смотрели в шоке. «Ок, возможно, я это заслужил», — сказал Шон, прежде чем снова посмотреть на него, прежде чем оба улыбнулись друг другу, обнялись и рассмеялись. «Как поживаешь, приятель?» — сказал Майк, когда все вздохнули с облегчением, что на самом деле ничего плохого не происходит. «Я не видел тебя почти 7 лет. Выглядеть хорошо», — сказал Шон, прежде чем к ним подошел еще один афроамериканец. «Майк, ты что, с ума сошел? Разве вы не знаете, кто это?» — спросил человек в шоке. «О, расслабься, Маркус. Мы с Шоном еще учились в старших классах. Шон, это мой напарник Маркус», — сказал Майк. «Удовольствие», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Я так понимаю, Майк и раньше доставлял тебе неприятности», — сказал Шон, заставив его хихикнуть. «Можно и так сказать», — сказал Маркус. «Эй», — оскорбленно сказал Майк, заставив их рассмеяться. «Так что же привело тебя к человеку?» — спросил Майк. «О, ничего особенного. Просто решил навестить на некоторое время. Отсутствие сил — это почти как отпуск почти», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. Глава 100. Глава 100. Плохие парни. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Шон приехал в Майами навестить своего старого школьного друга Майка Лаури. Однако теперь город столкнулся с дилеммой, которая, хотя и была старой новостью, становилась для многих проблемой, с которой нужно было иметь дело. Кто-то продавал наркотик, известный как X, на улицах и в клубах. В то время как торговля наркотиками сокращалась с каждым днем, Майами по какой-то причине был худшим по какой-то причине. Поэтому Шон решил помочь полицейскому управлению найти источник этого наркобизнеса и закрыть его. «Почему в Майами хуже всего с Иксом?» – спросил Шон, глядя на карту районов города, где были известны наркоторговцы. «Не знающий. С каждым днем все хуже и хуже. У нас было несколько десятков человек, которые умерли от чрезмерной дозы. Это всегда одно и то же, сваленное за углом. Тот, кто продает это дерьмо, знает, как не высовываться», – сказал Майк, прежде чем вытащить на экран снимок какой-то группы. «Теперь один из моих осведомителей сказал мне, что сегодня вечером будет самая большая поставка Икса. Но есть одна маленькая проблема», — Майк сказал, зная, что Шону не понравится то, что будет дальше. «Что?» — спросил Шон. «Парни, которых мы бьем, это то, что осталось от ККК», — сказал Майк, заставив Шона прищуриться. «Эти ребята были занозой в его боку в течение многих лет. После многих лет поисков их число сильно поредело, так как Шон не брал у них пленных из-за того, что ненавидел их идеалы, которые были старыми и бесполезными. Гребаные цифры. Делай все, что требуется, мне все равно. Просто найди этот груз», — сказал Шон, уходя. Позже Шон не мог удержаться от смеха, когда Маркус в перестрелке с ККК случайно получил пулю в задницу от Майка за то, что помешал одному из ККК убить Маркуса. «Это совсем не смешно», — Маркус сказал, что не в настроении выслушивать эту чушь. «О, я позволю себе не согласиться. Только ты, Майк, был бы настолько глуп, чтобы выстрелить своему партнеру в задницу», — сказал Шон, прежде чем разразиться смехом. «Что угодно», — сказал Майк, держа в руках весь груз. «Два паршивых мешка. Ты, должно быть, чертовски шутишь», — сказал Майк. «Твой снитч явно не сообщил тебе нужного количества подробностей», — сказал Шон, когда они сели на пеликан и поехали в больницу, чтобы Маркус мог лечиться. «Знаешь, в отличие от тебя, мой отец не оставил мне никакого трастового фонда», — сказал Маркус, и Майк просто повторил его слова, не говоря ни слова, потому что слышал это раньше. «Мне нужно разобраться с этим дерьмом в реальном мире, Майк. Я здесь не для острых ощущений», — сказал Маркус. «То же самое дерьмо в другой день», — сказал Майк. «Как, черт возьми, ты терпела его в старших классах?» — спросил Маркус у Шона, который ухмыльнулся. «Со временем ты к нему привыкаешь. Черт возьми, Майка отстранили от занятий за драку с Эдди Кимом в те дни», — сказал Шон. «Эдди Ким, тот главарь мафии, который почти два года назад протащил на самолете целый ящик змей?» — удивленно спросил Маркус. «А да, тогда мудак был еще большей занозой в заднице, с которой приходилось иметь дело», — сказал Майк, вспоминая, как сильно он ненавидел его еще тогда. «Кстати, что с ним случилось?» — спросил Майк у усмехнувшегося Шона. «Ао, он сейчас буквально в чистом аду», — сказал Шон. «Между тем, а-а-а», — кричал Эдди Ким, которого постоянно избивали стражники в храме ксеноморфов. Поскольку все силы были отключены прямо сейчас, Шон и остальные отодвинули его и Савиджа подальше, пока все сверхспособности и способности не вернулись. Жнец поднял этот вопрос некоторое время назад. «Вставай!» – заорал какой-то зверь, с силой швырнув его в стену. Конечно же, звери убедились, что он все еще находится в чистом аду, прежде чем вернуться к выращиванию будущих ксеноморфов. «Следующий день. Ты уверен, что нам можно приехать сюда так скоро?» «Я почти уверена, что он все еще злится», — сказал Шон, когда Майк подвез их к дому Маркуса. «Чувак, остынь, ты слишком много беспокоишься», — сказал Майк, когда они припарковались перед тем, как выйти. Маркус открыл дверь, прежде чем Шон бросил ему несколько таблеток. «Специальные таблетки, которые помогают при любой боли и ускоряют процесс заживления», — сказал Шон. «Спасибо. Что происходит?» — спросил Маркус. «Я узнал, что груз не должен был быть на той встрече вчера вечером. Остальные наркотики ушли куда-то еще», — сказал Майк. «Кто-то привозит в город большое количество наркотиков из-за пределов страны. Они занимались этим еще до легиона», — сказал Шон. Однако прежде чем они смогли продолжить, Майк заметил кого-то, кого он не ожидал увидеть. «Это Сид?» — спросил Майк, входя, и Маркус вздохнул, а Шон хихикнул. «Как, черт возьми, ты его терпишь?» — снова спросил Маркус. «Хочу узнать кое-что забавное. Майк перенял его отношение от меня», — сказал Шон, заставив его моргнуть. «Что?» — спросил Маркус.